Глава 10. Уроки магии. «Да пойми ты!» — жарко объясняла мне Тора. «Ниссан был настоящим демоном пространства. Он гнул его одной лишь силой воли, рвал и кромсал, как хотел. Да он и сам явился из разлома пространства. Кто знает, на что он способен еще? Мы, может, и научились немного бороться с демонами, но мы их практически не изучили за все это время. Может, это именно он вытащил тебя из твоего мира, пользуясь тем, что твоя душа практически покинула тело?» «Душа?» — я скептически поднял бровь. «Приехали». Тора закатила глаза и всплеснула руками. «Сейчас-то тебе что не так?» «Ну...» — я пожал плечами. «Типа души нет». Тора вытаращилась на меня, как чукча на утконоса, а потом прыснула и в голос засмеялась. Стало немного неловко, но я вида не подал. «А если души нет, то как же магия?» — закончив смеяться, спросила Тора. «Во-первых, где связь?» — я снова пожал плечами. «А во-вторых, магии тоже нет, вообще-то». Тора засмеялась вторично, только на этот раз смеялась дольше и явно веселее, даже голову назад закинула и чуть не упала со своего узкого насеста. «Хорошо. А если нет магии, то как же тогда, ну, скажем, фейри и кентавры?» «Элементарно. Их тоже нет», — снова пожал плечами я. «А фейри — это вообще что такое? Я и слова такого не знаю. Вернее, знаю, но оно означает средство для мытья посуды. Не думаю, что мы говорим об одном и том же». «Хорошо», — неожиданно легко согласилась Тора. «А это тогда ты как объяснишь?» Она подняла свой посох, перевернула кристаллом вниз и прямо со стены обвела острием небольшой круг по земле. Закончив с ним, она легонько коснулась середины круга, и трава внутри неожиданно поперла в рост. Прямо на глазах она вымахала мне до пояса, после чего, наконец, остановилась, быстро пожелтела и осыпалась трухой, будто бы на дворе стояла глубокая осень. Только вот осени не было, кроме как внутри этого небольшого круга. Тора победоносно взглянула на меня, хотя по ней было видно, что она изо всех сил крепится. Щеки ее покраснели, а на лице снова выступили капли пота, словно она квадратные камни катала последние полчаса. «Ну, что скажешь?» «Все то же самое». Я в четвертый раз пожал плечами, пытаясь дать ей понять, что все ее попытки меня не убедят. «У меня галлюцинации, вот и все. Медикаментозная кома, только и всего». «Я тебя не понимаю», — вздохнула Тора. «Я тоже не все понимаю, но это не важно. Последний раз, когда я находился под общим наркозом, я таких чудных вещей навидался, которые не вписывались ни в какие рамки нормальности, что происходящее сейчас еще даже приемлемо. Я даже могу с некоторой натяжкой сказать, что понимаю происходящее». Тора вздохнула и ничего не ответила. «Значит, я точно рассуждаю в правильном направлении». Я продолжил мыслить вслух. «В общем-то, как я уже сказал, в отличие от простого сна, в медикаментозной коме самого себе понимания факта нахождения в ней недостаточно для выхода. То есть проснуться самостоятельно я не смогу ни при каких условиях. Препараты просто не позволят. Значит, единственное, что мне остается, ждать, когда меня решат из комы вывести. В общем-то, просто тянуть время. И надеяться, что я не забуду все, что сейчас происходит. Будет забавно потом все это вспоминать». «И что ты намерен делать?» — из-под лобья глянула Тора, сжимая руку на посохе. «Понятия не имею», — я пожал плечами. «Я ведь даже не знаю, что делать можно. Вот ты, например. Я же даже про тебя ничего не знаю. Расскажи уже, наконец, кто ты?» «Я Тора». «А я Макс», — подыграл я. «Приятно познакомиться. Как ты здесь оказалась, Тора? Да еще и без одежды». «Мы охраняли эту местность от случайных путников», — заученно выполнила Тора. «Задача нашей группы стояла отпугивание от этого квадрата местности гражданского населения или уничтожение тех, кто придет за доспехами целенаправленно». «Уничтожители», — фыркнул я. «Десяток солдат и все ваше уничтожение псу под хвост. Кого и как вы собирались уничтожать?» «Думаешь, что говоришь?» — сверкнула глазами Тора. «Тебя тут даже не было в тот момент, когда они подловили нашу группу. Мы были в меньшинстве. Да еще и сразу после пересменки. Мы просто не готовы были к нападению». «Стоп, стоп. О какой пересменке ты говоришь? Вы что, вроде как посменный караул здесь?» «Конечно. Как и в каждой сотне захоронений», — скосилась на меня Тора. «Каждой сотни?» — ужаснулся я. «Стой, я потерял нить. Сколько всего захоронений?» «Изначально было 300». «Вот это воображение у меня. В Кто бы мог подумать? 300? Не сдержался я. Вы что, демона через мясорубку прокрутили? Ты же говорила, его разделили на 3 части. Так и было, вздохнула Тора. Десана разделили на 3 части. Копье, крылья и доспехи. После чего его, наконец, смогли уничтожить, выжечь из доспехов. Сами доспехи, как и крылья и копье, уничтожить не получилось. Их просто ничего не брало. Ни сталь, ни огонь, ни магия. Поэтому их разделили между 3 магическими направлениями — запада, востока и севера. И велели спрятать их так, чтобы никто больше никогда не нашел, потому что никто не знал, какую силу продолжают таить в себе части демона. На западе для сохранения тайны доспехов демона создали орден Серебряной Печати, к которому я принадлежу. Иллюстрируя свои слова, Тора соскочила с своего насеста и повернулась ко мне спиной, впервые за все это время. Даже когда мы стояли возле оврага с трупами ее лысых однокашников, она поворачивалась ко мне максимум боком. А когда мы шли по коридорам склепа, мне как-то и в голову не пришло рассматривать ее спину, и поэтому я до сих пор не заметил этого. Под левой лопаткой Торы была белая, будто серебром набитая татуировка, круглая печать с множеством символов внутри. Где-то что-то похожее я уже когда-то видел, что-то на религиозную тематику, но вспомнить точно уже, конечно, не получится. Судя по тому, как Тора подала эту информацию, у сожженных лысых тоже были такие. Так, стоп. Пока не забыл. Я поднял палец. Люди во враге, которых ты сожгла, они же были лысые. Наши вылазки предполагают оторванное от цивилизации существование в течение 2 недель, кивнула Тора. Чаще всего в лесу, практически без запасов и каких-то благ цивилизации. Поэтому все участники полевой группы обязательно перед сменой бреются налысо. Везде. А то с гигиеной может быть все довольно плохо. А вши и блохи — плохие сожители. А ты? А я... Тора внезапно отвела взгляд и густо покраснела. А меня вообще тут быть не должно. Я засмеялся. А фантазия у меня все же работает как надо. Может быть, если выживу и выйду из этой комы, начну книжки писать? Он как ловко увязываю между собой факты. Расскажи-ка поподробнее, — попросил я. Если тебя тут быть не должно, то почему ты тут? «Потому что я маг, а не полевой агент», — сверкнула глазами Тора. «Я открывала портал для полевой группы и шагнула в него сама». «Зачем?» — продолжал веселиться я. «Да я с детства мечтала увидеть, наконец, хотя бы одно из тех мест, что охраняла всю жизнь», — вспылила Тора. «А меня из-за моих способностей к магии всю жизнь держали в храме Ордена и дальше соседнего города никуда не выпускали. Разве это жизнь?» «То есть ты тут оказалась случайно?» «Да». «Нет», — сникла Тора. Я сама шагнула в портал. Я хотела этого. Я не думала, что может случиться, что хоть что-то может случиться. Я открывала 100 порталов для 100 групп за свою жизнь. И всегда у всех все было без происшествий. А стоило мне на свой страх и риск, зная, что по возвращении меня будет ждать наказание, шагнуть в портал самой. И тут такое. Тогда почему... Начал я и осекся. Хоть она и плод моего воображения, но спрашивать почему, не отнесясь к полевой группе, она все равно бреет все, кроме непосредственно головы, было как-то неловко. «Неважно, вернемся чуть назад». Я покрутил в воздухе пальцем, будто отматывая пленку назад. «Значит, ты можешь открывать порталы». Тора отвернулась и кивнула. «Тогда почему ты не вернешься и не сообщишь в Орден о нападении?» Тора снова повернула голову и посмотрела на меня, как на идиота. «Как ты себе это представляешь? Вешка-то разряжена». «Так, стоп», — я поднял ладонь. «Что такое вешка?» «Энчин. Нужный для того, чтобы по его местонахождению открывать портал». Я застонал. Все-таки мое воображение начинает перегибать палку. «Так, а энчин что такое?» «Энчин — это магический предмет». Терпеливо, но с небольшим раздражением в голосе объяснила Тора. «Либо проводник для магии, как мой посох, либо вещь, которая уже содержит в себе определенный заряд магии и используется для каких-то магических дел». «То есть твой посох — это энчин?» Тора кивнула и как-то отрешенно, рефлекторно провела рукой по посоху, будто погладила его. «А вешка — это что? Как выглядит?» «Не знаю, никогда не видела». Тора пожала плечами. «Их же прячут специально для того, чтобы никто не смог найти и уничтожить, лишая орден тем самым возможности быстро явиться к захоронению». «Так ты же все равно говоришь, что она разряжена», — не понял я. «То есть вот сейчас что-то случилось, и Орден все равно не может прийти на помощь, правильно я понимаю?» «Да, правильно», — процедила Тора, глядя куда-то в сторону. «Я же и говорю, на нас напали сразу же после переноса. Наверняка они не одну неделю сидели в засаде и вычисляли периоды пересменок, чтобы напасть именно тогда, когда мы не сможем вызвать подмогу». «И когда перезарядится твоя вешка?» «Завтра к вечеру», — вздохнула Тора. «Значит, завтра к вечеру ты отсюда выберешься», — кивнул я. «Главное найти что-то перекусить. Может, у солдат найдется еда?» «Это ни к чему», — махнула рукой Тора. «Я, может, и не член полевой группы, но тренировки у нас были одинаковые. Я прекрасно умею выживать в лесу, включая добычу еды и воды». «Ух!» — восхитился я. «Вот это очень круто!» «Спасибо мне за то, что я гений и офигенный, и мое воображение придумало мне такую чумовую подругу для коротания времени за стенках собственного разума. На лицо хороша, на фигуру еще лучше, да еще и охотиться и воду добывать в лесу умеет. Характер бы ей, конечно, помягче. Опиши мне кто-то другой, девушку своей мечты, упомянув среди прочего характер, как у Торы, я бы чего доброго подумал, что у человека наклонности мазохиста». «Только я никуда не отправлюсь», — глядя куда-то в сторону, тихо сказала Тора. «Так, отлично. Все, что я говорил про нее до этого, забываем. Она невыносима». «И почему же?» — поинтересовался я. «Просто из вредности?» «Из чувства долга», — тихо, но твердо ответила Тора. «Окей, Гугл, как заставить эту женщину говорить подробнее?» — воздух спросил я. «Хочешь подробностей? Легко. Только будь добр, больше не перебивай», — ощетинилась Тора. «Когда три части Десана захоронили, для каждой из них сделали 100 фальшивых мест захоронений, чтобы сбить с толку тех, кто когда-то зачем-то захочет отыскать части демона. Итоговое количество захоронений равняется 300. И все было сделано так давно, что сейчас уже даже в орденах-хранителях никто не помнит, какие места настоящие, а какие нет. Поэтому все захоронения охраняются одинаково добросовестно, потому что никто точно не знает, охраняет ли он пустышку или настоящую гробницу». «Ну, хорошо», — я успокаивающе поднял ладони. «Допустим, даже ты наткнулась на настоящую гробницу. И дальше что?» «В общем-то, ничего», — спокойно ответила Тора. «Ничего бы не было, если бы 8 лет назад император нашей страны Тайфон не нашел и не разграбил северную гробницу демона, вытащив из нее крылья Десана». Голос в моей голове заинтересованно хмыкнул. «Погоди. Ты хочешь сказать, что кто-то перетряхнул 100 захоронений для того, чтобы найти одно, в котором содержится похороненный там 600 лет назад кусок живого существа?» — хихикнул я. 83, — отчеканила Тора. «На 84-м его людям повезло. Тогда Тайфон был еще всего лишь генералом армии Андрады. Но заполучив крылья, он приобрел почти божественные силы и узурпировал власть, убив своего лучшего друга, настоящего императора. Все недовольные были уничтожены, многие лично Тайфоном. В городах введен комендантский час, и с того момента Андрада оказалась под пятой тирана. И полгода назад до нас дошли слухи, что он снова решил продолжать поиски захоронений, чтобы собрать оставшиеся части демона. И если ты еще не понял, те солдаты были солдатами армии Тайфона». «На сей раз им явно повезло», — хмыкнул я. «Не пришлось перелопачивать 83 гробницы». «Скорее не повезло», — грубо отрезала Тора. «Потому что появился ты. И если я все правильно понимаю, забрал доспехи демона себе». «Ах, вон ты о чем!» — наконец дошло до меня. «То есть ты хочешь сказать, что та фигня, которая со мной происходила там, на поляне, это просто доспехи демона, умершего 600 лет назад, каким-то образом проникнув в мое тело?» «Не умершего», — покачала головой Тора. «Если бы его можно было убить... Ах, если бы...» «Демоны вообще умирают крайне неохотно, а такие сильные, как Десан, части его души и его сознания остались в доспехах, а может, и вместе с крыльями тоже. Так что говорить о смерти демона слишком самонадеянно». «Хорошо, не умершего», — согласился я. «Но в любом случае я теперь обладатель 600-летних доспехов, которые появляются на теле тогда, когда нужны». «В общем-то, да», — помедлив кивнула Тора. «И я не знаю, как их с тебя снять. И единственное место, где подобное могут знать, это в библиотеке храма Ордена, где хранится огромная библиотека по всем демонам, которых человечество встретило за эти 600 лет. Возможно, там магистр сможет найти ответ на вопрос, как избавить тебя от доспехов». «А зачем?» Тора опешила. «То есть как? Это же доспехи демона. Демона, который убивал людей тысячами, десятками тысяч». «Ага, и что?» Я пожал плечами. «Сейчас эти доспехи на мне, а значит, подчиняются мне, правильно?» «Нет, Десан никому не подчиняется, пойми, он демон». «Не чувствую ничего демонического. Вообще, честно говоря, я не чувствую ничего необычного. Кроме голоса в голове. Но это я решил не упоминать». «Доспехи будут питаться твоей кровью, если не кормить их», — сплеснула руками Тора. «В конце концов, они сожрут тебя изнутри». «Я сдавал кровь по донорской программе», — парировал я. «И знаю ощущение нехватки крови в организме. Пока что не испытываю ничего похожего. Начну испытывать, что вряд ли. Обязательно тебе сообщу». «Но как же...» — удрученно пробормотала Тора. «Это же доспехи». «Вот именно», — кивнул я. «Доспехи, которые защищают меня от мечей, которые делают меня сильным, быстрым, неуязвимым. И ты хочешь, чтобы я согласился их снять? В конце концов, если я нахожусь в медикаментозной коме, из которой мне не выбраться еще неизвестно сколько, надо хотя бы весело провести это время. И доспехи, как у железного человека, лучше в этом помощник, разве нет? Да каждый мальчишка хотел бы оказаться на моем месте. Ну, то есть не в коме, конечно, а...» Я махнул рукой, надеясь, что Тора меня поняла. Но она лишь тяжело вздохнула и спрыгнула со стены. «Я и не надеялась, что ты поймешь. Все же демон есть демон». «Да к дьяволу твоих демонов!» — хохотнул я, спрыгивая тоже. «Я прекрасно себя контролирую и никого убивать, насиловать и жрать не собираюсь. Так что не парься. Лучше...» «Лучше что?» — хмыкнула Тора. «Лучше давай придумаем, что перекусить. Я уже прилично проголодался». Никогда бы не подумал, что в коме можно испытывать голод. Во сне мне точно не приходилось голодать. А вот можно ли сравнить сон и кому, это, конечно, вопрос. В сумках у солдат не нашлось ничего приличного. Несколько черствых кусков хлеба и пара полосок твердого, как камень, вяленого мяса. Да оно и выглядело, честно говоря, как камень. Халцедон, который часто на фотографиях путают с беконом. Есть я его не рискнул. Видимо, бедолаги-солдаты на самом деле уже долгое время сидели в засаде на группу Торы и подъели все свои запасы, оставив к сегодняшнему дню только неприкосновенный запас, необходимый в обратную дорогу. В конце концов, если этот сухпаёк настолько плох, что даже они его решили оставить только как аварийный запас, зачем мучиться мне в своем собственном сознании, в котором я точно не помру от голода? Интересно, кстати, а что конкретно солдаты собирались делать с доспехами демона, даже если бы смогли найти и открыть хлеб? При них не было ни телеги, ни даже банальных кирок, чтобы как-то проникнуть внутрь. Как они вообще собирались понять, что наткнулись не на пустышку, а очень даже на реальное захоронение? Где-то тут явно присутствует логическая дыра.